Глава 18. Час был ранний, Тихон и Марфа еще не вставали, а Яромира больше не ложилась и взялась замешивать хлеб. Управилась с тестом, накрыла опарницу чистой тряпицей и, оттирая руки от муки, уставилась на дверь в запретные мужнины покои. Явор вернулся без письма, прошел мимо, мрачнее тучи, и заперся у себя. Ни звука не доносилось из-за двери, а на душе у Яры словно волки взвыли. «Дозволь войти!» — она тихонько стукнула в дверь. «Входи!» Яромира шагнула через порог, а дверь за ее спиной плотно захлопнулась сама собой. Вдовица вздрогнула, бросив испуганный взгляд через плечо, и, увидев, как прочный железный крюк подпрыгнул, крутанулся и воткнулся заостренным носом прямиком в петельку. Явор Стежар стоял возле большого стола, уставленного всякой видовской утварью, и испытующе смотрел на Яру всем своим видом, будто говоря: «Не забывай, кто я и каков я». Не забывала она. Как тут забудешь? Но боялась не его. За него было страшно. За Млавку, угодившую во всю эту круговерть. Яромира окинула взглядом комнату. На кровати стоял собранный заплечный мешок, возле кровати добротные сапоги. Сам Явор переоделся. Черные штаны плотно облегали сильные ноги, теплая рубаха подпоясана потертым кожаным шнуром. «За Млавкой отправляешься?» — спросила с надеждой. И выпалила, не раздумывая: «Я с тобой». «Да, иди собирайся». Вдовица недоверчиво воззрилась на слишком покладистого колдуна. «Ну да, я собираться, а ты шмык и нет тебя». «Да чтоб я сдох и стал ератником, коль вру!» — серьезно ответствовал Явор. И даже слабый отблеск смешинки не мелькнул в его серых глазах. «Поспеши, ягодка, скоро выдвигаемся». Ератники. В белорусской и русской мифологии проклятые колдуны, обреченные после смерти возвращаться упырями, вредить людям или друг другу. Снова в попыхах складывая котомку, вдовица вспомнила слова коловертыша и взяла веретено. Оборачивая его в тряпицу и укладывая на дно котомки, услышала: «Все верно делаешь, хозяйка. Добрая вещица, пригодится». «Послушаю тебя, но не пойму, что с ним делать-то, от медведей отбиваться». Вздохнула, повязывая платок перед зеркалом. «Пряжу им придут», — сообщил Чаян с укоризной в голосе, словно с неразумным дитёй говорил. «Мне и козу с собой прихватить?» «Зачем козу?» — опешил домовик. «Так пряжу, из чего прясть?» Холодок пробежал по спине, когда увидела в отражении, как из залегших в углу теней отделился ушастый шматок черноты размером с кошку и, ковыляя на задних звериных длиннопалых лапках, направился к ней. Он и похож был на кошку, только жутковатую, с заостренными ушами, тонкими человечьими ручками и поросшим густой, всклокоченной шерстью тельцем. Чаян шел неспешно, шкрябая по полу когтями, и безотрывно смотрел на Яромиру настороженными, выпученными глазами. Вдовица так и застыла с поднятыми к голове руками, не в силах пошевелиться. А Чаян уселся возле ее ног, задрал получеловечью полузвериную мордочку и проскрипел: «А из ничего прясть. Из света и тьмы, из пыли дорожной и желаний сердца». «Ну да», — вздохнула Яра, поправляя платок и застегивая кожушок. «Оно и режет, и колет, и вниз тянет, и вверх тащит, камень пробить может и потерянное вернуть». «Да, да, верно», — одобрительно отозвался Чаян. «Все верно запомнила, а там разберешься, как время придет». Городок Кнышев с привычной суетой встречал новый день. По улицам сновал народ, разъезжали повозки и груженные телеги, тащившие товар на рынок. И когда городские ворота с натужным скрипом закрылись за спиной, Яромира почуяла тяжесть в груди, будто снова прощалась с чем-то дорогим сердцу. Привыкла за эти недели к сытой жизни, к новым неясным надеждам. Поверила обманкам. Да еще ноющая тревога за Млавку изводила. Яра покосилась на ехавшего чуть впереди Явора. Тот сидел в седле, прямой как жердь. По сторонам и на спутницу не оглядывался, а перед собой смотрел, словно сквозь все. Колдун вдруг стал неприветливым, совсем чужим, и от него повеяло ледяным ветром. Яра хотела заговорить с ним, но не нашлась, о чем сказать. Тихонько вздохнув, взяла поводья в одну руку, второй порылась в притороченной к седлу котомке, нащупала там прихваченный с собой кушак, который недавно смастерила для Явора Стижара. Проведя пальцами по чуть выпуклому шершавому узору, украшавшему плотную полоску ткани, засунула пояс в карман кожуха. «Чую твой взгляд, Яра!» — раздался голос колдуна. Жена вдовица смешалась, моргнула растерянно. Неужто так пристально пялилась в мужнину спину, что аж дырки прожгла? «И незаданные вопросы слышу». «Да я и не спрашиваю ни о чем», — отозвалась негромко. «Все равно ведь не ответишь». «Не спрашиваешь, но ведь поняла, что из-за меня все случилось. Мои дела нас снова в дорогу снарядили». «Твоих дел я не знаю, и не мне тебя судить. Я о Млавке думаю». «Вот и правильно. Думай о малой и о себе. А со мной ни мира, ни спокойствия не видать». Вдруг жестко и даже зло заявил Явор. «И к чему ты это?» «Просто запомни». Яромира рот открыла, чтобы сказать, что она не ветрогонка какая-то, и понимала, нынешняя жизнь не навсегда, и скоро надо будет искать свой путь. Не с колдуном, конечно. Она привыкла жить одна, со всем справляться, и сейчас не пропадет. Вот только Млавку вернут, и тогда... Возникнув прямо из стылого влажного воздуха, мимо с пронзительным свистом пронесся дрозд. Яра чуть с лошади не свалилась от неожиданности, а птичка уселась на плечо Явора и уставилась на вдовицу круглым глазом. Показалось или нет, но в по-человечьи умном взгляде отчетливо читались укоризна и предостережение. Яра сердито зыркнула на странную птицу, отвернулась и стала смотреть в сторону. Они довольно далеко отъехали от города, и сейчас лошадки трусили по размытому дождями тракту меж голых полей. С одной стороны в туманной дали темнела гряда гор, а с другой тускло бликовала под низким осенним небом гладь реки Ставры, к которой подступал протяженный шорский лес. «Что-то странной дорогой мы в монастырь едем», — подала голос Яромира. Дрозд, восседавший на плече Явора, встрепенулся, словно стряхивая с перышек осеннюю изморозь, нахохлился и юркнул за воротник кожуха колдуна. А тот, не поворачиваясь к спутнице, бросил. «Прежде надобно в одно место заехать». И ни слова больше. Парень не ухмылялся, не зубоскалил с хитрым прищуром серых глаз. Восседал на коне мрачной безмолвной тенью. Молчала и Яромира. Не ждала и не просила пояснений или занятных разговоров, делавших дорогу легче и быстрее. И стало вдруг так зябко, словно холод и влага поздней осени пробрались под кожу и разлились в крови. Еще тяжелее на душе сделалось, когда Яра поняла, что они направляются к ухалицким топям. Жутковатые, мрачные в любое время года заболоченные поля, переходившие в редкостойную марь, жители княжества обходили десятой дорогой, а колдун сейчас ехал прямиком туда. Зачем? «Не бойся, ягодка, я тебя в трясине топить не собираюсь». В голосе, будто прочитавшего мысли Яры парня, послышались знакомые смешливые нотки. Только не беззаботные, как обычно, а какие-то невеселые. «В гости едем, навестим кое-кого». «Кого на болотах навещать? Кикимор?» — отозвалась вдовица, тревожно поглядывая по сторонам и прислушиваясь, как чавкала вязкая жижа под лошадиными копытами. «Точно, Кикимор!» — хмыкнул Явор, уверенно направлявший кобылку по одному ему известному пути, пролегавшему сквозь топь. Лошадь Яромиры послушно двигалась след в след, и казалось, что животным привычна дорога через болото. Невидимая тропа велась меж чахлых стволов, искривленных корней и пней, по кочкам и прогалинам в бурой трясине, уводя все дальше, пока хилые деревца не сменились более густыми, лесистыми зарослями. Болото здесь не кончалось, набрякшая от влаги почва все так же проседала под копытами кобылок, стволы деревьев сплошь поросли бурым мхом или шайником, а трясина, потревоженная всадниками, сопровождала их недовольными вздохами, стонами и бульканьем. В голове Яромиры пронеслось великое множество мыслей. Куда? Зачем их несло? Какие неотложные волховские дела тащили в трясину? Разве время сейчас по болотам шастать? Неправильно ли поспешать за Млавкой? Может, колдун все же недоброе задумал? Но даже если так, назад дороги нет. Будь что будет, а там поглядим. Яра вцепилась онемевшими пальцами в поводье, доверившись кобылке и покорившись судьбе. Они забрались в такую глубь, куда вряд ли кто-то совался без особой надобности. Воздух здесь был густой и плотный, Над топью велась молочно-сизая мгла. Ни зверя, ни птиц не видать и не слыхать. Только бурая жижа трясины пыхтит и бурлит, будто болотник со дна бронится и насмехается. И вдруг среди стволов показалось мерцание. Поначалу Яра подумала, что это болотный огонек вдалеке мелькнул, но, приглядевшись, поняла. Это свет свечи или масляной лампы видится в окне, приткнувшейся посреди трясины избушки. «Ох, да кто ж в таком месте живет?» — вырвалось у Яромиры. «Разве что беглые каторжане или еще какие лихаимцы?» «Почти угадала», — бодро отозвался Явор и, оглянувшись, впервые за весь путь открыто и пристально посмотрел на спутницу. Улыбнулся, сверкнув в мутных сумерках белыми зубами. «Не бойся, эти лихаимцы не обидят». Небольшая приземистая изба из толстых потемневших бревен стояла на островке под искривленной сосной. Колючие лапы укрывали домик, делая его почти незаметным. Путники спешились, привязали кобыла к коновизи, и Явор направился к двери домика. Постучал не просто, а эдак премудро, чередуя короткие удары и паузы особым образом. Дверь открылась, и на пороге возник черный великан. Яра даже отпрянула, увидев болотного обитателя. Высоченный мужик, поднырнув под притолок у низковатого дверного проема, шагнул за порог и выпрямился во весь рост. Он был на голову выше Явора и в полтора раза шире его в плечах, мускулистый, будто ярмарочный борец, смуглокожий и чернобородый, одетый в длинную темно-синюю рубаху, украшенную замысловатой вышивкой. Голова обмотана серой тканью на иноземный манер, как у торговцев из далеких южных земель. Великан обвел гостей пристальным взглядом черных, как самая темная ночь, глаз, и вдруг широко улыбнулся. И Яра увидела, как он красив. А великан раскинул руки и сгреб Явора в объятия. «Друг, как я рад тебе!» Прогрохотал с заметным мягким выговором и певучей интонацией. «Что привело тебя к нам?» «Приветствую, Далиль!» Тепло отозвался Явор, похлопывая смуглого великана по широкой спине. «Прости, что незваными гостями заявились, но дело у нас спешное и неотложное». «Заходите в дом, заходите скорее, там и поговорим». Далиль отступил, пропуская путников в избушку. В избе пятистенки места было немного. Из темных сеней гости вошли в чисто убранную комнату с печкой. Смуглокожий великан возвышался посреди, касаясь головой матицы. Далиль усадил гостей на лавку и подал им по чарке сладкого пряного напитка. Матица. Средняя потолочная балка. Яра пригубила угощение, не сразу поняв его незнакомый вкус, но, распробовав, выпила почти все. Приятное тепло разлилось по телу, растворяя в сладости страхи и усталость. «Кто твоя спутница, Рыго?» — спросил Далиль, не сводя глаз с Яромиры. А она, чуть захмелев, хихикнула вдруг, решив, что «Рыго» звучит грозно и в то же время забавно. «Это Яромира! Эй, полегче, герой!» — хохотнул колдун. «Не пугай девушку зенками своими шайтанскими!» «Никогда!» По-прежнему, не отводя взгляда от гости, отчеканил Далиль с бархатистой вкрадчивостью в голосе. «Такую красавицу никогда не напугаю. За нее жизнь отдать не жалко». «Ты тут на болотах совсем одичал», — покачал головой Явор. «А где Асма?» «Охотится, сестра. Скоро вернется», — ответил Далиль. «Так чем помочь могу, гости дорогие?» «Ты же знаешь, друг, я по-пустому тебя не побеспокою», — понизил голос Явор Риго, крепко сжимая плечо Далиля. Тот сразу посерьезнел, взгляд его черных миндалевидных глаз стал жестче. «Потолкуем?» Хозяин болотной избушки, понимающе кивнул.